Я вот йоговский, горячий, овсяный, настой от тошноты нашего мира по утрам в походных условиях. Берем кружку, засыпаем овсянку экстра. Вот, экстру засыпаем. Я в Чижике купил. Так, затем, ай, просыпалось. Заливаем кипятком. Заливаем кипятком. Даем настояться какое-то время. Получается вот такой вот настой. Пьем его и радуемся. Иногда очень помогает, когда чай или, там, или травы не помогают. Я Вадим Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском.